письме все написано верно, господин», — с почтительной улыбкой кивал Рапану. «Уважаемый Анхер, в чести у моего повелителя, и он вам кланяться велел и благодарит за науку, которую вы ему преподали. Дозвольте внести подарки, мой слуга ждет на улице». «Еще и подарки», — схватился за голову несчастный отец. «Скажи, у моей девочки все хорошо, ее никто не обидел в плену, насколько я знаю?» «Нет», — покачал головой Рапану. «Один из слуг моего господина вовремя занял серебра вашему помощнику, и тот купил ее, а потом ввел в свой дом как жену. Ей теперь все знатные женщины Сифноса завидуют, ведь муж осыпает ее подарками. Великие боги», — шептал жрец, — «надо господину хотя рассказать, и верховному жрецу. Небывалое дело ведь», — и он закричал в голос, — «Мирит, Мирит, жена моя, наша девочка нашлась, и она очень удачно вышла замуж. Проси у меня, чего хочешь, купец, я все для тебя сделаю. Мне бы подряд получить на кирки и зубила», — произнес Рапану, который скромно водил ногой по полу. «Я могу удвоить объемы, если нам выделит немного храмового зерна. Считай, что уже получил свое зерно», — отмахнулся от него жрец. «Я лично буду просить великого господина Урмауэнджихути 5. Он не откажет мне, ведь это его молитва и наши жертвы совершили чудо. Об этом узнает весь Египет, от дельты до нубийских порогов». Через мгновение жрец уже обнимался с женой, которая влетела в его покой как вихрь и теперь рыдала, вырывая из его рук письмо потерянной дочери. Впрочем, это было совершенно напрасно, ведь госпожа Мерит тоже не умела читать. «И мне бы познакомиться с искусным врачом, сведущим в лечении ран», — просительно посмотрел на жреца Рапану. «Кормчий у меня когда-то получил удар копьем и теперь страдает от боли. Позарез нужен искусный лекарь. Просто позарез, господин. Один Имар, город на востоке Сирии, разрушенный примерно в одно время с Угаритом. Согласно найденным архивам, интенсивная торговля в нем велась до самой гибели. Мари, город-государство, разрушенный столетиями раньше. В описанное время он оставался небольшим поселением на торговом пути в Междуречье, не имевшим никакого политического значения. Терка, город на Евфрате, недалеко от Мари. Два последних города в описываемое время входили в состав Вавилонского царства. Два в это время в Ассирии, его выделяют как среднеассирийское царство, закончился период смут, и она начала наступление на Касситский Вавилон, отняв несколько областей на севере Месопотамии. Также в это время пошел натиск на Междуречье со стороны восточного соседа, Илама, который кризис Бронзового века почти не затронул. Вавилон же в описываемое время находился в серьезном упадке. Три в это время у евреев, пришедших в Палестину, не было царской власти. Народом правили старейшины племен, те самые библейские 12 колен. 4. Приведена фраза из реального письма периода Нового Царства. Египтяне не знали поцелуев и выражали свою привязанность прикосновениями. Пиво в Египте считалось священным напитком, символом жизни, радости и близости. Значение фразы «ты, мое пиво» примерно таково: «ты избавляешь меня от грусти». 5. Урмауэнджихути. Титул верховного жреца бога Тота. Глава 14. Год 1 от основания храма. Месяц 9, не имеющий имени. Сифнос. Крос, младший сын Филона, получившего титул гепарха, наместника Сифноса и прилегающих островов, вошел в класс, плавясь под взглядами двух десятков мальчишек от 6 до 16 лет. «Здравствуйте, господин учитель», — нестройно произнесли дети. Кое-кого из них для получения нужного результата пришлось в свое время вразумить ивовыми прутьями. По-другому они здороваться не желали. Что с них взять? Диковатые отроки, не знающие ничего, кроме того, как пасти козу, ловить рыбу и давить масло. Крос, с которым не один месяц занимался сам господин, смотрел на них с презрением. Уж его-то горизонты раздвинулись до таких пределов, что им и не снилось. Даже родной отец открывает рот, когда 15-летний парень рассуждает о Вавилоне, далекой Нубии, где много золота, и непонятных островах на западе, где олово валяется прямо под ногами. И Крос быстрее всех научился читать и писать, а таблицу умножения и вовсе выучил за несколько дней, поражаясь, как вообще можно было столько лет вести дела без нее. Это еще один класс. Его только что собрали из детей островной знати, которую то и дело везли сюда после очередного похода господина. Всех их приказано научить чтению, письму и счету, выделив по возможности самых умных. Крос обвел взглядом учеников чуть быстрее, чем нужно. Ведь здесь сидела женщина, при виде которой он жутко смущался. «Это родственница господина, которую недавно привезли из Микен. Она наложница спартанского царя и мать его сына. И вот зачем она сюда ходит? Крас проглотил слюну и покраснел. Он несколько раз сталкивался с госпожой Фиана в коридорах дворца, и в тот момент мечтал провалиться сквозь землю, будучи не в силах оторвать взгляд от ее прекрасного лица. Класс! Пришел он наконец в себя. Кто выучил таблицу умножения на 2? Все молчали, ненавидяще сверкая глазами, и только один человек поднял руку. «Прошу вас, госпожа Фиана», — сказал он, и та встала, без запинки пробарабанив цифры. Она даже в лежащий перед ней папирус при этом не подглядывала, чем удивила Караса невероятно. «Замечательно», — совершенно искренне ответил Карас. «Кто еще? Никто? Позор вам, мужи! Женщина умнее вас!» «Ну что же», — вздохнул он, — «домашнее задание не выполнено, а это значит, что сегодня все остаются без ужина. Я объясню еще раз». Карас подошел к стене, выглаженный каменотесами до состояния зеркала, и кусочком известняка начал писать цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5. Отроки водили стилосами по вощеным дощечкам с выражением полнейшей обреченности на лицах. Они уже поняли, пока не выучат урок, жрать не дадут. Тут заведено так, и ведь не сбежать с этого проклятого острова. Стража в порту лютует, обыскивая каждый корабль, а лодку не украсть ни за что. Побьют палками и вернут назад. Такое случалось не раз. А вот почему второй класс, который живет здесь уже почти год, не стремится бежать, они пока понять не могли. Почему на них, не умеющих читать, смотрит так, словно они засохшие овечье дерьмо? Это для мальчишек так и осталось загадкой. Им что-то такое говорили про богатство, власти, дальние земли, но пока для них это лишь пустой звук. Они же не видели в этой жизни ничего, кроме родного острова и ненавистного Сифноса, будь он проклят. 0, 1, 2, 3, покорно бубнили они, прислушиваясь к урчанию в пустом брюхе. Каши сегодня не дадут, а значит, придется выучить эти проклятые цифры. А если не выучить домашние задания 3 дня подряд, то вместо каши дадут 10 палок и переведут на урезанную пайку. Горсть проса с утра и вода. Итак, пока не сдашь все хвосты. Что за хвосты и зачем их сдавать, ребята пока не понимали. Они просто хотели жрать. 5, 6, 7. Урок закончился, и Фиана вышла из класса, обжигаемая жадными взглядами мальчишек, многие из которых были чуть младше ее самой. Она поняла, как ей устроиться в этой новой жизни. И она уже точно знала, что ни за что не вернется в опостылевшую захолустную Спарту. Новые знания лились на нее рекой, и ей это ужасно нравилось. Она словно губка впитывала их день за днем, ловя на себе удивленные взгляды сыновей писца Филона, которые учили местную молодежь. Они не ожидали от нее такой прыти. Классов было несколько. И те, где из-под палки учились дети-заложники, и те, где осваивали новые буквы купеческие сыновья, и те, куда брали смышленых детишек из бедноты. В школе их сытно кормили, а если не учишься, гнали прочь без всякой жалости. Сыновья рыбаков, рудокопов и горшочников учились с таким пылом, что господа наставники нарадоваться не могли, а родители не могли нарадоваться, видя пухлые щеки своих отроков, такие непривычные в семьях черни. «Надо догонять остальных», — бормотала Фиана, забрасывая кашу в жадный рот сына. «Не хочу с этими олухами в одном классе сидеть, вот ведь дурни, просто же все, цифр всего 10, а букв 2,5, что там запоминать-то? Ты попробуй рисунок на платке запомнить, а потом выткать. Вот бы я посмотрела на них. Ненавижу ткать, и вязать тоже ненавижу. И как госпожа этим целый день занимается, не понимаю ее. Надо сказать, отношения с хозяйкой дворца у нее как-то сразу не заладились. Когда ее привели сюда из порта с запиской от господина и отправили на женскую половину, то Фиана даже удивилась. Царица Криуса смотрела на нее с таким ужасом, исказившим ее пухлое личико, что немало смутило гостью. Неужели узнала, а от кого? Фиана не дура. Она, пока плыла сюда, ни одной живой душе о том случае не говорила. Некому рассказать жене господина, что она спала с ее мужем. В этом Фиана была уверена совершенно, а потому причину такой реакции понять не могла. Поразмыслив, она решила быть осторожнее, друзей не заводить, а подруг тем паче. Она сосредоточится на том, что господин считал важным, на буквах и цифрах. Если он считает так, то кто она такая, чтобы думать иначе? Да если он будет пить по утрам морскую воду, то она, Фиана, выпьет целое ведро и даже не поморщится. Что-то ей подсказывало, что недомовитая, покладистая Криуса нужна такому, как царь иной. Вовсе нет, не может эта глупая баба, день-деньской сидящая у ткацкого станка и на пальцах считающая горшки с маслом, быть настоящей женой такому человеку. Криуса не любопытно до того, что Фиона удивляться устала. Царица даже толком не знает, что творится за пределами Акрополя. Граница ее интересов проходит по стенам дворца. А вот сама Фиона любопытна до невозможности, ведь мир вокруг оказался так огромен и интересен. В порт каждый день приходят новые корабли со всех концов Великого моря. На рынке множество свежих сплетен. А еще на остром мысе недалеко от порта на глазах растет маяк и статуя бога Посейдона, которую возводит чудной египтянин, повадившийся колотить палкой каменщиков амореев. Он поливает их такой затейливой бранью, что там частенько собираются матросы и слушают, открыв рот и впитывая музыку слов, пришедших на острова из центра мира. Теперь Фиона знала точно, чего хочет, ведь в Микенском дворце она слышала немало о тех порядках, что приняты на Востоке. Там женщины не сидят затворницами, как здесь, в захолустной Ахияве. Они владеют имуществом, подобно мужам, а уж царицы хеттов и вовсе имеют настоящую власть. У них даже чиновники свои есть, и собственная печать. Они пишут другим владыкам и отдают приказы тысячам людей. Вот и она тоже хочет так. Трижды три, бормотала она, поглядывая на лист папируса. Девять. Трижды четыре, один и два. Забыла. Она посчитала собственные пальцы, нашла целый десяток, потом загнула еще два пальца и радостно воскликнула. Двенадцать. Дюжина. Вот я глупая. Я же знаю, что три раза по четыре – это дюжина. Трижды пять. Дюжина и еще три. Это две руки пальцев и еще одна рука. Пятнадцать же. Мегапинф, радость моя. Твоя мама знает, что молодость и красота не вечны. Маме нужно устраивать свою жизнь. На твоего отца надежда слабая. Он у нас тот еще кобель, а Спарта та еще дыра. Мамочке здесь нравится. Только вот дворец маловат. Она хочет себе побольше, как в Микенах. Фиона задумалась ненадолго, а потом ее лицо озарила улыбка. «Мама, вот что сделает, сыночек. Совсем скоро в Трою пойдет корабль с сушеной рыбой и жалованием воинам. Мама в лепешку расшибется, но напишет письмо своему господину. Вот он удивится-то. Его жена точно так не сумеет». В то же самое время, Лемнос, изрезанный скалистыми бухтами берег острова, встретил нас паникой и суетой. Люди, видя с холмов мой флот, бежали за крепостные стены и уводили скотину в горы. Городок, спрятанный в глубоком заливе, который, в свою очередь, прятался еще в одном заливе, как в матрешке, с борта корабля не виден вовсе. В этом и есть прелесть жизни на островах Эгейского моря. Ты смотришь прямо на то самое проклятое пиратское гнездо, но найти его не можешь, даже проплывая мимо. Для этого нужно сунуть свой нос в каждую бухту, которых тут бесчисто, и попутно умудриться сохранить в целости днище своего корабля. Ведь здешние воды усеяны острыми скалами, ведущими собственную охоту на кормчих, пришедших сюда впервые. К счастью, со мной был Полинур, который море у берегов Вилусы знал как свои пять пальцев, а уж на Лемносе он и вовсе бывал множество раз. Он здесь даже ночью найдет путь, если понадобится. Лемнос большой, в разы больше Сифноса. Он населен пелосгами, которых еще не прогнали вездесущие ахейцы, но власть микенских царей тут признают. Вот, даже торгуют с ними, обеспечивая продовольствием и вином. Сотни людей вывезены сюда для продажи, многие таланты меди и бронзы, ткани, одежда и даже мебель. Лемносцы не пошли воевать, но нажиться на этой войне смогли. Абарис, скомандовал я, разглядывая убогую крепость без башен, зубцов и каких-либо иных фортификационных изысков. Серьезная твердыня для здешних мест. Камнеметы ставьте и рогатки у ворот, чтобы муха не выскочила. А гонца не будем посылать, удивился тот. Сами пришлют, махнул я рукой. Лучше день пострелять, чем неделю уговаривать. Сценарий у нас уже был отработан, и вскоре ошалевшие горожане, непривычные к потоку камней, летящих с неба, запросили переговоры. У них и выбора не было. В столице, если можно было так назвать это селение на холме, жило людей примерно столько же, сколько привел сюда я. А постные физиономии уважаемых людей свидетельствовали, что о сопротивлении они особенно и не помышляли. На всем немалом острове живет 1005 народу, из которых едва ли десятая часть способна взять в руки копье. И три четверти из этих людей прячется в горах и наблюдает за нами прямо сейчас, не слишком-то желая получить свою порцию железа. Им незачем воевать с нами. Мы их не трогаем, и они не трогают нас. Люди тут торговые, прагматичные, и отморозков по типу Портоса, который говорил «я дерусь, потому что дерусь немного». Такие редко доживают до цветущего возраста, получая свое еще в юности. Царь Евн вопрошает тебя, чужеземец, патетически выпятил грудь белобородый старец в грязноватом хитоне. Зачем ты пришел, не убоявшись гнева повелителя Ахиявы? Разве ты не знаешь, что мой царь, сын ему? Да плевать я хотел и на повелителя Ахиявы, и на твоего Евна, честно признался я. У вас времени до заката. Вы отдаете всех пленников, что наменяли в Ахейском лагере, всю медь, всю бронзу и олово. Даете ткани на 100 хитонов, 2000 мешков зерна, 100 кувшинов масла, 300 баранов и 200 кувшинов вина. Царь Евн признает себя моим сыном и отдает мне всю свою казну. А если мы не согласимся, озадаченно посмотрел на меня старец, слегка удивленный размером моих притязаний. Если не согласитесь, то завтра до полудня я зайду в город, и тогда живые позавидуют мертвым, равнодушно пожал я плечами. Вы даете еду ахейцам, которые разоряют мою страну. Так почему я должен жалеть вас за то, что вы сотворили? Вашим женщинам светит рабский рынок, а вам самим – смерть от железа. Да что мы сделали такого? Возмущенно посмотрел на меня старик. Мы просто торгуем. За что ты хочешь нас покарать, царь? Вы встали не на ту сторону в чужой войне, похлопал я его по плечу. И теперь вам придется за это заплатить. Возвращайся, уважаемый, и передай своему царю то, что я тебе только что сказал. Либо он платит мне дань, либо я возьму город и все, что в нем есть. Иди, разговор окончен. Они не станут платить столько, озадаченно посмотрел на меня Абарис. Это слишком много. На то и был весь расчет, признался я. Здешнего царька надо пустить под нож. Он слишком верно служит Агамемнону, я не могу оставить его у себя за спиной. Готовьте таран, на рассвете пойдем на штурм. Свое обещание я выполнил, и вскоре смотрел на несколько сотен человек, которые понуро ожидали решения своей участи. Мужчины погибли почти все, а те, что сдались, были изранены. Женщин, стариков и детей согнали в кучу на площади. Я ходил вдоль рядов уцелевших, пытливо вглядываясь в испуганные лица. «Ты, увидел я давешнего посла, как твое имя?» «Хлое», — ответил он, но, заметив, что я хмурюсь, тут же исправился. «Хлое, господин, то-то же, ты назначаешься архонтом этого острова», «Хлое», я жестом приказал ему встать, «ты выплатишь ту дань, что я назвал, и тогда я пощажу этих людей». «Спасибо, спасибо, господин», — униженно кланялся старик, «всех богов молить будем за вас. Мы недавно царевича Ликаона обратно в Трою отослали. Его Ахиллес пленил и нашим купцам продал. Выкуп получили за него», — понимающе усмехнулся я, и старик опустил голову, пряча глаза. Прогнуться не вышло. Да, Лемнос хорошо заработал на чужом несчастье. Впрочем, на Ликаона мне было плевать. Сын наложницы, каких упырям и бесчета. Я его и видел-то пару раз. Хлои просто пытался меня задобрить. Это еще не все, продолжил я. Вы больше не торгуете с теми ахейцами, что пришли в Вилусу. Если узнаю об этом, вам конец. Понял? Да, господин. Пугливо посмотрел он на меня. А если понял, я смерил его ледяным взглядом, то я возьму 10 заложников из самых знатных семей. Они поедут на Сифнос, а из твоей семьи возьму 2, и все горожане принесут мне присягу именем богов, в которых верит. За заложники? Поморгал тот в растерянности. Какие еще заложники? Зачем заложники? Затем, что если вы нарушите данную клятву, пояснил я, то они умрут на кресте, проклиная своих отцов. Великие боги, прошептал старик, за что ты караешь нас, а ведь вы могли не доводить до этого, укоризненно посмотрел на него я и повернулся к людям, которые вслушивались в каждое слово, разве я обманул вас, я сказал, что возьму город, и я его взял, а вот теперь я клянусь вам именем бога Поседая, которого почитаю, если вы приступите данную клятву, то я сотру этот город с лица земли, а всех, кто живет в нем, убью или сделаю рабами. Я населю Лемнос своими слугами, а ваши земли и скот отберу и отдам им. Расскажите это тем, кто сейчас прячется в горах. Остров большой, вам понадобится время, но я не спешу. Да, господин, клянемся, господин. Раздались испуганные голоса, преимущественно женские. Не трогайте нас, мы все исполним, что велите. Весной сюда приедет мой писец, Хлое. Повернулся я к своему новоявленному чиновнику. Он пересчитает людей, которые здесь живут, их скот, количество олив и пахотной земли, и все рыбацкие лодки. Я установлю справедливую дань, и вы будете ее платить после каждого урожая. А, чего? Старик застыл с дурацким выражением лица. Он так и не понял, кого я пришлю и, главное, зачем. Ведь на этом острове ни один человек не умеет ни читать, ни писать, а дюжина для них – это абстрактное понятие, означающее бесконечное множество. Дикое время, дикие люди. Сплюнул я и пошел к кораблям. Ну вот, скажите на милость, какая тут может быть цивилизация? Как спасти этот проклятый мир? Вот ведь угораздило меня именно в это время провалиться. И почему не на 500 лет позже? Тьфу, куда сейчас, государь? Спросил Борис. Может, наведаемся на Лесбос? Остров огромный, и там правит несколько басилеев. Я думаю, нам нужна еда. Лесбос, задумался я, а давай, время пока терпит. Сколько там ахейцы с троянцами воевали? 10 лет, вранье, конечно, но я должен успеть. И хотелось бы вернуться домой до того, как море закроют зимние шторма. Глава 15. Две недели спустя. Окрестности Трои. Корабли горят. Корабли еле отбили троянцев. Патрокл ворвался в шатер, где Ахиллес бездумно валялся уже не первую неделю, понапрасну изводя зерно и мясо. Он наотрез отказывался биться, а ведь положение донайского войска ухудшалось с каждым днем. Подвоз еды с Лемноса прекратился, отряды, шедшие за продовольствием, били нещадно какие-то мальчишки-лучники, скачущие верхом на лошадях, и совсем скоро в лагере наступит голод. Войска под командованием Гектора и Дейфоба регулярно выходили из города, отбрасывали ахейцев от ворот и преспокойно возвращались под защиту укреплений. А вот сегодня они уже дошли до кораблей, сумев поджечь десяток из них, а потом обложили частокол лагеря, едва не взяв его штурмом. «Ну, чего ты молчишь?» – заорал на своего друга Патрокл. «Так и будешь лежать, так и буду». Ахиллес повернулся на другой бок. «Я за эту сволочь воевать не собираюсь, и тебе не советую, друг мой. Наши ведь корабли не горят. Еда есть, добыча есть, рабынь наловили. Ни о чем беспокоиться. Если совсем плохо станет, корабли в воду столкнем и пойдем домой, а по дороге еще добычи возьмем. Ты-то чего суетишься? Воины без тебя идти в бой отказываются», — замялся Патрокл, которому повоевать хотелось отчаянно. «Говорят, не будет удачи, если вождя нет». «Правильно говорят», — зевнул Ахиллес и крикнул. «Фарбанта». В шатер зашла рабыня, взятая на Лесбосе, и встала молча, сложив руки и опустив глаза вниз. Легкий хитон не мог скрыть пышных форм и гибкого стана, но да отнятой у него гипподами, дочери Бриса из города Лернес, этой девушке было как до неба. Ахиллес разорил родной город своей ненаглядной, убил ее отца и мужа, но собирался привести Брисиду домой, в Афтию, и сделать своей женой. Он не видел в этой ситуации ни малейшего противоречия. «Раздевайся и ложись», — показал Ахиллес на расстеленные на земле шкуры, и рабыня равнодушно стянула через голову хитон, переступила через него и опустилась на ложе. Ее смазливое личико напоминало сейчас бесстрастную маску. Она не станет плакать и сопротивляться, ведь ей несказанно повезло. Она ублажает господина, а не десяток воинов подряд, как ее товарки в лагере. «А ты, Патрокл», — продолжил Ахиллес, — «иди, и Фиду свою приласкай. Я тебе такую бабу подарил, а ты все о битвах думаешь». Патрокл вышел из шатра, оглянулся по сторонам и, увидев нужного человека, виновато развел руками. Одиссей, стоявший неподалеку, молча кивнул и пошел в сторону стоянки микенцев, где его уже ждали. Ахейский лагерь шумел и волновался, напоминая ворчащего дикого зверя. Голодные воины злобились, и огромное множество костров, около которых ночевали копьеносцы и лучники, ночью казалось царям тысячеглазым зверем, который вот-вот набросится на них, если не утолить его алчность. Они ведь пришли грабить, а не умирать. Воины со слезой вспоминали первые дни осады, когда сюда со всех сторон текла добыча и толпы красивых рабынь. Вот уже недели две, как с Лемноса нет ни одного корабля. Хоть свой посылай. Одиссей шел по загаженному песку, перемешанному тысячами босых ног, ловко огибая костры, вокруг которых в повалку лежали воины. Плохо дело, острый глаз пирата, отличавшего парус от морской волны за сотни стадий, тут же уцепился за перемены. Один костер, это 8-9 воинов. Так и было поначалу. А вот теперь у каждого костра сидит не больше 7 человек, из которых двое непременно ранены. Кое-кто кашляет надсадно, простудившись на холодном ветру. А вот это кострище не зажигали давно, и вот это тоже. Некому его стало зажигать. Те, кто сидел около них, или в земле уже лежат, или вознеслись к богам в пламени погребального костра, как это принято у племен севера. Воины смотрят неприветливо, они знают, кто он такой. Не раз и не два Одиссей и другие цари водворяли порядок, карая наиболее горластых из них. Ведь как бы ни был Одиссей против этого похода, но раз уж пришел, надо уйти отсюда с кораблями, перегруженными добычей. Иначе к чему это все? Впрочем, у него осталось еще одно дельце. Он усмехнулся хищно и откинул полог шатра, где сидел Агамемнон, Нестор, Аякс Великий, Аякс Малый, Менелай и многие другие из ахейских царей. «Ну что?» — хмуро спросил Агамемнон. «Не хочет», — развел руками Одиссей, прямо как Патрокл недавно. «Плохо дело», — произнес Нестор, седой старец, который, тем не менее, в отваге не уступал молодым. «У него 2 с лишним сотни человек, и среди них ни одного раненого. Наши воины смотрят на них и удивляются. Почему это Мирмидоне не вместо того, чтобы вместе со всеми у стен Трои головы класть, баб на Лесбосе воруют, побережье грабят и баранину жрут? Мои мужи очень недовольны, так и до бунта недалеко, и его отряд нам бы ой как пригодился», — прогудел больше из присутствующих здесь аяксов. «Братец мой двоюродный боец знатный, он 1 десятка стоит, что вы предлагаете?» — насупился Агамемнон, который побагровел и задышал часто, словно вепрь перед тем, как взять разгон в сторону охотника. «Мириться надо», — веско сказал Нестор. «Не делай это, отдай ты ему Брисиду, и дары за обиду пообещай». «Верну», — махнул рукой Агамемнон, видя, что остальные поддерживают самого разумного из них. Да он и сам понимал, что сделал глупость, но смирить гордыню не мог долго. «Я ему подарки богатые пришлю», — сказал Ванакс. «Могу еще дочь свою в жены дать, любую, какую захочет». Воины и впрямь волком смотрит, того и гляди разбегутся. «Я поговорю с Фениксом, воспитателем Ахиллеса», — задумчиво произнес Нестор, поглаживая серебристую бороду. «Я с ним знаком не один год, он весьма разумный муж». «Воины хотят домой», — пряча глаза, произнес Диамид. «Говорят, царь в Микенах другой теперь, а раз так, то за что они воюют?» «Они воюют за добычу», — прорычал Агамемнон, который понимал, что новой добычи больше нет, а взять город никак не выходит. «Надо с этим заканчивать», — веско обронил Одиссей. «Нужно сделать 2 вещи, царственные. Первое, мы попробуем уговорить Ахиллеса. И второе, я слышал от купцов рассказ, как Эней взял крепость Наксоса. То ли у него есть деревянный конь, который перешагнул через стену, то ли баран с бронзовым лбом, который разбил ворота. Я долго думал, что это все вранье, а вот сегодня ночью не мог уснуть до самого утра. Я, кажется, понял». Вечер упал на лагерь ахейцев, принеся ночной холод и заставляя воинов кутаться в тряпки и покрывала. Все же осень вступала в свои права, и зябко становилась по утрам, когда пальцы ног сводило ледяной судорогой. 2 царя шли к шатру Ахиллеса, щурясь от яркого света костров. Они несли тяжелые корзины, и они приготовили нужные слова. «Заходите», — приветливо махнул рукой вождь мирмидонян, когда в его шатер вошли Аякс и Одиссей, нагруженные едой. «Автомедонт, займись», — кивнул Ахиллес своему возничему, который сидел тут же, рядом с Патроклом, Фениксом и Неоптолемом, его сыном. У гостей приняли мясо и вино, разложив все на столе. Ахиллес, раздувая ноздри от удовольствия, взял полосу жирной свинины, вырезанную с хребта, и покромсал ее на крупные куски. Возница нанизал мясо на вертел, посолил и поставил на очаг, разбросав угли палкой. Патрокл же взял кратер и вылил туда кувшин вина. «Ты воды много не лей», — зыркнул на него Ахиллес. «Мне эти микенские штучки не очень-то и нравятся, только хорошее вино портит». «Ладно», — кивнул Патрокл, разбавив вино совсем немного. «Лепешек свежих бабы с Лесбоса испекли», — похвалился Феникс, выложив на стол целую стопку. «Выпьем, выпьем», — кивнули цари, плеснули на пол, принеся жертву богам, и первый кубок с гулом провалился в их бездонные глотки. Они поначалу побеседуют о том о сем, не переходя к делу, ради которого пришли. Лишь тогда прилично благородным мужам говорить о важном, когда сытость накроет приятным теплом члены, а голова зашумит в легкой хмельной дымке. «Царь Агамемнон Брисиду тебе вернет, брат», — сказал Аякс, разрывая брызжущее соком мясо крупными и желтыми, как у лошади, зубами. «Еще золото даст, треножники бронзовые и упряжку коней. А как вернемся, родственником твоим готов стать. Любую его дочь бери за себя, да пропади он». Со злостью выплюнул Ахиллес, который даже есть перестал. «При всех унизил меня, пес, а теперь хочет, чтобы я за него кровь лил, да у меня и так всего полно, добычи столько, что не увести. Завтра погружу своих людей на корабли и отчалю, и вам того же советую, пусть Агамемнон с братцем своим сами трое берут. Не горячись, Ахиллес, покачал седой головой Феникс, если их не хочешь слушать, так хоть послушай меня. Позор это, с поля боя бежать, не перебивай, я ведь воспитал тебя, неужели меня, того, кто тебя на коленях качал, не уважишь, ты с ним заодно, зло оскалился Ахиллес, отставив кубок в сторону, или все же со мной, не пойду я биться за эту сволочь, и дочь его мне даром не нужна, так ему и передайте, я к тебе как к родственнику пришел, укоризненно покачал головой Аякс. Стол с тобой разделил, а ты меня ни во что ставишь, обидно, брат, я не Агамемнон, у меня ведь нет вражды с тобой, не хочешь ему помочь, так помоги мне, Одиссею, Нестору, Паламиду и другим мужам, они сколько раз с тобой рядом бились, тебя я уважаю, нехотя кивнул Ахиллес, и этих мужей уважаю тоже, Иринеев ним, с Агамемноном, не пойду домой, здесь останусь, но в бой вступлю только тогда, когда к моим кораблям троянцы подойдут, а золото, кони и бабы мне не нужны, пусть хоть в 20 раз больше предложит, это мое последнее слово, благородные мужи, другого не будет. Что ж, Одиссей встал, вытер жирные руки о скамью и открыл полог шатра, ты услышан, Ахиллес, спасибо и на том. Они вышли на улицу, окунувшись в пронзительно черную ночь, упавшую на Троянский берег. Днем еще тепло, но сейчас прохладный ветер несет с моря соленую стылость, пронизывающую до самых костей. Аякс доложит о результатах этого разговора, а Одиссей пойдет в ту сторону, где горят костры эвбейцев. Там уже все легли спать, прижимаясь друг к другу боками. Почему именно сейчас? Да потому что Паламид сидит вместе с другими басилеями и слушает гордый отказ Ахиллеса. Вот этот, Одиссей воровато оглянулся и, не увидев ничего подозрительного, приподнял тяжелое полотно шатра. Он влез в непроглядную тьму чужого жилища, вспоминая, где лежат вещи, и безошибочно протянул руку, нащупав сумму. Он вытащил из-за пазухи глухо звякнувший кошель и засунул его поглубже. Нет, не так, найдут до времени. Он вытащил кошель из суммы, достал нож и закопал его на две пяди вглубь, почти миносифнасскими драхмами. Он взял это серебро с купца, когда грабили какой-то городок на Лесбосе. Жалко до ужаса, просто сердце кровью обливается. Ну да ничего, честь дороже. Ни одному же Ахиллесу красиво мстить за нанесенную обиду. Он, Одиссей, похитрее многих будет. Как он тогда ловко провел Протесилая, прыгнув на щит. Того дурня убили тут же, а Одиссея до сих пор смех разбирает, как вспомнит. Царь и так и притоптал землю, а потом, все так же воровато оглядываясь, вылез из чужого шатра и пошел к себе. Он больше ни о чем не жалел. Серебра он еще добудет, а свершившаяся месть – это то, что согреет ему душу куда лучше, чем какой-то презренный металл. В то же самое время, Лесбос, богатейший остров, выглядел на редкость уныло, разоренный набегами ахейцев дотла. Лесбос огромен, он больше Сифнаса раз в 20, и его земли разделили целых 5 царей. Только вот царства их пребывали в такой разрухе, что и не вымолвить. Ахейцы здесь уже несколько раз прошлись, выгребая все съестное, что только было можно. Одиссей и Ахиллес отличились особенно. Этот остров дал воинов царю Париаме и пострадал за это. Побережье его разорили дотла, крестьяне убежали в горы, а взять тут что-либо из съестного не представлялось возможным даже за серебро. Оно здесь сейчас даром никому не нужно. Добрались даже до тех городков, что прятались в бухтах. И как только смогли найти их, туда ведь идет протока, через которую оголодавшая за зиму собака не протиснется. Ахейцев это не остановило. Они нашли, протиснулись и сожгли все дома, что я увидел за эту неделю. Вот ведь сволочи. Я мрачнел с каждой минутой, с дрожью разглядывая тела, разбросанные по улицам. Я ведь и сам натворил в этой жизни немало. Но такое. Женщины, старики, дети. Фиана повезло, что ее так вовремя украли. Ведь, скорее всего, ее родные лежат вот так же, дожидаясь прилета воронья, которая расселась на деревьях. Мерзкие птицы едва могут взлететь, обожравшись, и теперь они пялятся на меня недовольно, желая вернуться к брошенной трапезе. Тут прошли мирмидонине, так сказал выживший старик, который даже убегать не стал, когда увидел еще одну группу вооруженных людей. Ему уже было все равно. Он ответил на мои вопросы, равнодушно отвернулся и продолжил копать могилу, то и дело ложась в нее сам и проверяя, помещаются ли ноги. Его семья, судя по холмикам, уже лежала в земле. Ахиллес у нас тот еще эпический герой, оказывается. Зверь лютый, как и все здешние царьки, ценившие человеческую жизнь чуть меньше, чем обглоданную рыбью кость. Тут-то нас и нашел Кносса, который шел вдоль азиатского берега и не мог миновать Лесбос никак. Он получил новый корабль, построенный из леса, который привезли к нам купцы из Сидона. Мы платим дороже, чем египтяне, и платим звонкой монетой, которую охотно берут все, живущие на берегах Великого моря. Длинный, словно акула, корпус, две мачты 50 весел. У него непривычно большой киль, два рулевых весла и бронзовый таран, спрятанный под водой. Это не корабль, это мечта, и Кносса даже приплясывал в нетерпении, спеша показать мне каждый его уголок. Здесь нос по-другому собран, ткнул я в мешанину из деревянных упоров, и тросы внутри натянуты. Да, господин, радостно закивал кретянин. Мастер Заккарилу уверяет, что так корабль точно выдержит удар бивнем. Попробовали уже в деле, прищурился я, как можно без приказа. Кносса посмотрел на меня с таким возмущением и обидой, что я вздохнул обреченно. Не переделать этого парня, и ту банду отморозков, которые теперь служат мне на этом корабле, не переделать тоже. Они кретяне, и разбоем занимаются не первое поколение. Их подрядили доставить груз и почту, а побочный заработок, это и есть побочный заработок. Они живут по принципу: дали корабль, крутись как хочешь, не можешь предотвратить, возглавь, усмехнулся я, радуясь, что в очередной раз не ошибся в людях. Филон уже готовит казармы и шахты на Серифосе. Этот остров невероятно богат железной рудой, и мы оттуда выселим всех на Парос. Все 700 душ. Почта, господин, сказал Кносса, протягивая мне опечатанный ларец. Ну что там, нетерпеливо сломал я печать. Это от Филона, это от Караса, отчет постройки храма, это отчет от кузнецов, это вести с Параса об осеннем лове рыбы. А это что такое? Я развернул свиток, явно запечатанный женской брошкой вместо печати, и погрузился в чтение. Господин мой, 7 раз и 7 припадает к вашим ногам верная служанка и родственница. У меня хорошо все, за что благодарна я. Госпожа приняла нас, приютила и обогрела. Она как богиня Атона, на своих плечах город держит. Благословляю ее каждый день и за ее доброту жертвы Великой Матери приношу. В нетерпении жду, когда война закончится и мой сын своего отца увидит. Молюсь о возвращении господина и жертвы приношу за его здоровье. Фена, что это за фигня? Не понял я и перечитал еще раз текст, изобилующий ошибками и пропусками букв. Молодец девчонка, быстро выучилась. Но что все это значит? Она в Спарту собралась, и при чем тут Криуса? Ладно, потом разберусь, Кносса. Повернулся я к кретянину. У меня для тебя поручение будет. Если выполнишь, хорошо заработаешь. Сколько? Моряк сделал стойку, как охотничий пес. Сколько унесешь, усмехнулся я. Доли так поделите. Моя 1/5, храму, 10, тебе 10 частей, кормчим, 5, остальным поровну. Что делать надо, господин? Жадно смотрел на меня капитан. Удачно притворяться, усмехнулся я. Чем лучше притворитесь, тем больше заработаете. Слушай, в день отплытия Кносса Сифноса, Фиана вернулась из класса окрыленная. Она теперь с купцами и их детьми училась, и единственная из всех получила сегодня 5. Ох, и смотрели на нее мужики. Она думала, насквозь прожгут. Буквы и цифры давались ей на удивление легко, ведь у нее оказалась на редкость цепкая память и острый ум. Таблицу умножения она уже выучила, а цифры складывала и вычитала без камушков, как в начале. Она считала эти камушки день и ночь, пытаясь постигнуть смысл странных значков. А потом она все поняла, да так быстро, словно ее молния поразила. Только вот написать письмо у нее пока не получалось, и она попросила ей помочь мальчишку Караса, который смотрел на нее, как кот на рыбу. Он несколько раз подсказал ей верные значки, и она, наконец, справилась. Фиана уже разобралась, как устроена жизнь в этом дворце. Осталось понять только одну вещь, и она только что ее поняла. Дорогая, обратилась к ней вдруг царица Криуса, случайно столкнувшись в переходах дворца. Зайди-ка сегодня ко мне на ужин, а потом я вязать буду. Приходи и ты, посплетничаем. Вот как, удивилась Фиана, непременно буду. А чем обязана чести такой, госпожа? Так ты же родня мужу моему, ласково посмотрела на нее царица. Как же иначе? Приходи непременно. Слушаюсь, госпожа, низко склонилась Фиана, едва скрывая злую улыбку, скривившую ее губы. Она ворвалась в свою комнату и скомандовала рабыне: «Пиэрис, мое платье с синей полосой на подоле приготовь, и не уходи никуда, волосы мне уложишь». Фиана взяла на руки сына, крепко прижала его к себе и прошептала ему на ушко: «А ведь мамочка все правильно сделала, мой царевич. Мамочка сущую глупость в том письме написала, а совсем не то, что на сердце у нее. Зачем? Да затем, что эта корова толстомясая, царица наша, знает, что в том письме было, а принес ей его сам сиятельный Филон. Это я точно знаю, ведь он его из моих собственных рук получил, и он же ей его прочитал, потому как читать этот качиха так и не выучилась. Ну вот, мы с тобой теперь знаем, кого надо бояться, мой дорогой, и мы не будем делать глупых ошибок». Глава 16. Неделю спустя, где-то у побережья Осамос, Кнасса вглядывался в скалы, заросшие кустарником, и неласковым словом поминал всех богов. Скоро море закроет свои воды, а везение вдруг оставило его. Хозяин дал ему поручение, пообещав хорошую награду, и Кнасса уже строил радужные планы, равно как и все его парни, мечтающие о горсти серебра помимо обещанного жалования. А тут вон чего, ну хоть бы одна сволочь на разбой вышла, но ведь он же не зря сюда заявился. Самос, тесно прижавшийся к побережью Арцевы, не обойти никак, если плывешь на север с Родоса или Кипра. Он закрывает своим телом путь к купцам, оставляя лишь две дороги. Первая, с востока, между островом и берегом материка. И вторая, с запада, там, где щедрая рука морского бога высыпала целую пригоршню островков и скал. Обойти Самос слева или справа означало нелегкий выбор между пастью волка и пастью льва. И там нечего и думать пройти одинокому кораблю. Но, тем не менее, Кнасса бороздит эти воды уже третий день, притворяясь раненой куропаткой, точнее, купцом, который попал в шторм и отбился от каравана с охраной. И хоть бы что, вот невезение, вижу, бросил кормчий, стоявший на правом весле. Ну, наконец-то, обрадовался Кнасса. Ванака, создатель сущего, я тебе жертву богатую принесу. Он подошел к трюму и прокричал: «Эй, бездельники, доспех нацепили и вздели тетиву. Драхмы идут прямо на вас». Надо сказать, господин смог удивить Кнасса. «Ну, скажите на милость, какие могут быть доспехи на море, когда тяжелая бронза вмиг утянет на дно самого умелого пловца?» 50 гребцов и дюжина лучников, сидевших сейчас в трюме, щеголяли в сплетенных из льняной веревки нагрудниках и в таких же шапках, которые нипочем не пробьет простая стрела. Только если граненая, бронзовая, да еще и выпущенная из сильного составного лука с роговыми накладками. А откуда возьмется такая роскошь у прибрежных босяков? «А ну, покажите мне, как вы их боитесь, парни!» — скомандовал Кнасса, и по палубе забегали пятеро матросов, заламывая руки и оглашая все вокруг горестными воплями. Это было так весело, что Кнасса едва держался, чтобы не расхохотаться в голос. Но нельзя ведь. Три лодки, набитые серьезно настроенными личностями, были уже шагах в 100. Кто громче всех заплачет, получит двойную пайку. Подбодрил своих людей Кнасса, и те зарыдали в голос, протягивая руки к небесам. Разбойники должны поверить, потому что слишком уж непривычен вид этого корабля. Он больше похож на волка, чем на барана. Если хоть малейшие сомнения возникнет, лодки развернутся и уйдут туда, где преследователь точно поймает днищем острую скалу, прикрытую пенными барашками волн. Корейцы мастера на такие проделки. Они и сами могли притвориться жертвой, чтобы попасться на пути какому-нибудь особенно жадному купцу. И тогда, наведя его на мель, они бросались на него из засады, словно стая голодных гиен на раненого быка. «Не спать!» — крикнул Кнасса, и лучники в трюме выстроились в затылок, приготовившись занять положенные места на палубе. Гребцы тоже повскакивали со своих скамеек. В ближайшие минуты корабль точно никуда не поплывет, а они тоже бьются, когда приходит нужда. «Пошел!» — заорал кретянин, когда бронзовые крюки впились в борта корабля, а лодки, на которых сидели десятки полуголых корейцев, стали стремительно приближаться. Те размахивали длинными ножами и короткими копьями, а луков у них было около дюжины на всех. Они требуются только в начале, когда нужно перестрелять корабельную стражу, которой редко бывает больше, чем десяток человек. Это ведь торговец, а не кибенит, пограничный корабль его величества Рамзеса III. «Лучников бей!» — заорал Кнасса, опасаясь, что бестолковые земляки, вошедшие в раж, перестреляют вообще всех, а это деньги, как-никак, чистое серебро. Кретяне сделали всего лишь один залп, и корейцы с ужасом увидели, что они из охотников превратились в добычу. Лучники, их главная боевая сила, лежали на дне лодок, уставившись в небо стекленеющими глазами, в которых навсегда застыло изумление. Те из них, кому особенно повезло, поймали сразу 3, а то и 4 стрелы. «Оружие бросайте и останетесь жить, богами клянусь», — Кнасса заорал на корейском в медный раструб, который ему подарил господин. Усиленный металлом голос разносился над волнами, вгоняя в оторопь ничего не понимающих разбойников. Сопротивляться они не могли. Полтора десятка из них убили тут же, да еще и ранили некоторых. И они понимали, что следующего залпа им не пережить. Выбор у пиратов невелик. Или сражаться и умереть, или броситься в воду, надеясь доплыть до берега, или же сдаться, раз уж именем богов им обещают жизнь. Ну вот, какой-то ушлый парнишка решил прыгнуть за борт. Он же вырос на берегу и плавает как дельфин. Стрела догнала его тут же, и теперь щуплое тело качалось на волнах на расстоянии вытянутой руки от лодки. Разбойники во все глаза смотрели на корабль, борт которого возвышался над их суденышками на 2 локтя, и проклинали свою глупость. Надо же было так попасться. Старший из них, седой мужик в набедренной повязке, рыкнул что-то и осторожно положил свой кинжал к ногам. «Ровно так, чтобы поднять его в мгновение ока. Говори», — коротко произнес он. «Именем царя Инея, орал Кнасса, повелителя Сифноса и иных островов, вы объявляетесь разбойниками. Но царь милостив, сдавайтесь и будете жить. Ваше наказание — 3 года исправительных работ, после чего вы вернетесь к своим семьям». «Чего?» — выпучили глаза разбойники. «Каких еще работ?» — исправительных, — любезно пояснил Кнасса. «Камень рубите, руду толочь будете. Вы напали на корабль самого царя. Неужели думаете, что вам это с рук сойдет? Ты нам рабами предлагаешь стать?» — заревел вождь. «Всего на 3 года». Примеряющий поднял перед собой руки Кнасса. «Потом можете вернуться домой, или остаться там и жить, как свободные люди, или записаться в войско». «Да пошел ты!» — заревел кореец, наклонился за ножом и тут же упал, сраженный стрелой. «С кем теперь я буду говорить?» — спокойно произнес Кнасса. «Если я вас, сволочей, сейчас перестреляю, то высажусь на берег и заберу ваших жен и детей. Мои парни не уйдут без добычи. Мы в своем праве, вы на нас первые напали. Я Димас, со мной говори. Мы сдаемся, не трогай наших женщин». На второй лодке встал еще один седой мужик, сильно похожий на первого, только помоложе немного. «Принеси клятву своими богами, что не убьешь, и что через 3 года мы сможем вернуться к семьям. Клянусь богом Ванакой», нараспев произнес Кнасса, «и богом Поседая, которому поклоняется мой господин, тоже клянусь. Вас не станут калечить, вас будут кормить, а после отработки вы вернетесь к семьям. Кладите копья, парни», процедил седой. «Боги сегодня не милостивы к нам, лезем на борт по одному», скомандовал Кнасса. «Как залезли, руки держать за спиной. Кого связали, тот спускается в трюм и садится в рядок. Да кого я учу, сами ведь все знаете». Прибытие на Сифнос прошло триумфально. 3 дюжины связанных корейцев, чьи шеи перехватывала тугая петля, вывели из трюма и посадили прямо на землю. Разбойники щурились на непривычном солнце и злобно зыркали по сторонам. Им было удивительно здесь, кого тут только нет. Ханани в своей нелепой одежде, Сиданине в высоких шапках и даже красоты неописуемой египтянка в смешном парике и в расшитом цветами платье, собранном в мелкую складку. Она идет на рынок, сопровождаемая одной лишь служанкой, и совершенно явно не боится здесь никого. В гавани множество кораблей и крикливых моряков, которые тащат на спинах корзины, кувшины и мешки, а голые мальчишки-кретяне гонят с кораблей целые стада истошно блеющих коз. После пронизанной бедностью тишины родной деревушки здешний шум слепил и бил корейцев по всем чувствам сразу. Тут жили богато, это было видно невооруженным глазом. Одни бабы, лопочущие на незнакомом языке, что ходили стайками и выбирали свежую рыбу прямо в порту, чего стоили. У многих из них золото с камнями в ушах блестело, притягивая к себе жадные взоры голодных мужиков. Эти, что ли, сиятельный Филон, пыхтя, вылез из чудной колесницы, запряженной парой ослов. В ней не стояли, а сидели, и корейцы пялились во все глаза на этакое диво. Надо же, кресло к колеснице приделал. Совсем обленился толстяк, 10 стадий пройти не хочет. Эти, господин, угодливо склонился к Кнасса. 7 драхм за каждого, кивнул Филон. 7 драхм, возопил Кнасса. Да ты в своем уме, почтенный. 7 драхм за взрослого мужа, да забери их тогда бесплатно. 3 года, укоризненно посмотрел на него Филон. Через 3 года их придется отпустить. Такова воля нашего господина. Ты забыл? Ах да, тоскливо опустил плечи Кнасса. Не привыкну никак, что рабом можно стать на время. Вот с этим тогда говори. Он ткнул пальцем в Димаса. Он старше у них. Значит, так, Филон встал перед корейцами, которые недобро смотрели на него из-под бровей. Вас отвезут на остров Сирифос. Этот остров пуст. Там не осталось ни одного человека. Только такие, как вы, будут жить там. Вам покажут, как рубить породу и как толочь ее в мелкий порошок. Каждый из вас сдает 2 больших корзины в день, и тогда вас кормят и дают одежду на зиму. Если вы не сдаете положенное количество руды, то получаете меньше зерна и рыбы. Если вы сдадите больше, чем установлено, то получаете награду, одежду, зерно или коз. Можете съесть, можете разводить. Дело ваше. Удрать с острова нельзя. Там нет лодок, а вам не дадут ни одного топора. Впрочем, вы можете попытаться. Каждое утро корабль будет привозить зерно и забирать руду. Если не досчитаются хотя бы одного из вас, то остальные получат еще 1 год отработки. Тот, кто попытается бунтовать, нападет на товарища или откажется работать, будет распят. А кто нас распнет, если на острове никого больше нет? Невесело усмехнулся Димас, и остальные корейцы загомонили согласно. Почтенный Кнасса до зимних штормов привезет еще несколько дюжин таких же негодяев, как вы, пожал плечами Филон. Они будут следить за вами, а вы за ними. Мы объявим огромную награду за голову каждого бунтовщика, и его поймают собственные товарищи, а потом передадут стражи. Не искушайте судьбу. 3 года пролетят быстро, и все это время у вас будет еда и крыша над головой. После этого вы сможете наняться на флот нашего господина и получать серебро за службу. Вот прямо как те парни, которые вас поймали. Посмотрите на них. Они еще год назад собирали раковины после шторма, а теперь все бабы Сифноса ждут, когда в порт придет почтенный Кнасса и его люди. У них всегда водятся оболы и драхмы. Думайте 3 года, отрабатывайте свое преступление. И если вы будете вести себя правильно, у вас тоже будет вкусная еда, серебро и красивые бабы. Я поплыл, оглянулся к Кнасса и повел по сторонам жадным взглядом. Слово «бабы» заставило его вскинуть голову и раздуть ноздри. Чресла мои уже лопнут скоро, переполненные семенем. По вдовушкам бы сходить, но некогда. Чую я, как ветер начинает пахнуть гневом морского бога. Он совсем скоро закроет нам свои пути. Я прогуляюсь до Ахейского берега Крита. Ненавижу этих сволочей. А ты пока приготовь мое серебро, Филон. Я поставлю дело на широкую ногу. Господин хочет почистить свои воды от морских охотников, а я хочу получить его драхмы. Да, давай, кивнул Филон. Я очень надеюсь, что кто-нибудь из них попытается сбежать. 3 года, это же просто ничто. Наш господин, сама доброта, Хаэм, никогда не думал, что можно превратить в темницу целый остров, не тратиться на его охрану, да еще и прибыль с этого получать. Слушай, шепнул Кнасса, отведя Филона в сторонку. Так ведь все равно кто-нибудь сбежит. Сбежит, конечно, так же тихо ответил Филон. Но остальные отработают за него. Господин считает, что даже если кто-то рискнет добраться до острова Киа и проплывет 50 стадий, то Ириния с ним. Он заслужил свою свободу. А я вот все равно Басилия тамошнего предупредил и награду за беглеца пообещал. И Филон захихикал дробным, противным смешком, видимо, представляя, как несчастный, плывший к своей свободе целый день, выбирается на берег, а его тут же вяжут и везут назад, чтобы распять. Действительно, весело. Ай какая! Кнасса проводил плотоядным взором фигуристую бабенку в хитоне чуть выше колен, которая игриво стрельнула глазами в его сторону. Я малость задержусь. Пусть Ванака, создатель сущего, будет мне свидетелем. Если я сейчас не возьму вон ту красотку, то кинусь в море и поймею какого-нибудь дельфина. Он бросился бежать за объектом своего вожделения, поднимая пыль босыми пятками и крича истошно. «Эй ты, красивая!» «Да не ты, старуха!» «Вот ты!» «Да, ты!» «Обол хочешь заработать?» 2 обола. 2. 3. «Целую драхму дам, только не убегай, видите?» Назидательно поднял палец Филон и обратился к корейцам, которые слюну глотали от зависти. «Половину овцы готов бабе за ласку дать, и вы тоже сможете так, в то же самое время». 3. Город, переполненный людьми, доедал последние припасы. Только поначалу казалось, что зерна здесь много. Напротив, его тут же стало слишком мало, особенно когда проклятые донайцы, сами умирающие от голода, начали кружить вокруг, перехватывая все караваны, что пытались привезти зерно в осажденную Трою. Никто ведь не рассчитывал, что придется сидеть в заперти долгие месяцы. Война должна была закончиться одним сражением, молодецким наскоком, когда объединенные силы царей Велусы и Арцевы сбросят в море обнаглевший Ахейский сброд. Не вышло, война затянулась, и теперь она не имеет ни конца, ни края. В отличие от запасов еды, которые как раз оказались не беспредельны, внутри крепости сотни воинов и тысячи горожан, а ведь вся Троя, это акрополь в 400 шагов поперек, застроенный так плотно, что едва разъедутся две телеги. Жилища горожан попроще забиты непрошенными гостями под завязку, и лишь царские дворец и дома сыновей Париамы избавлены от постоя. Царь, кряхтя и страдая от одышки, встал и прошелся по своим покоям, где несколько жаровин не давали замерзнуть его старым костям. Ему все время было холодно, да так, что даже носки и свитер, связанные искуснейшей мастерицей по совместительству любимой дочерью, никак не могли его согреть. Камень стен принимал в себя все тепло, но сам оставался холодным. Немыслимая духота, царившая в покоях после того, как зябнущий царь приказал заткнуть окна тряпками, могла сбить с ног непривычного человека. Впрочем, еще одна любимая дочь, которую позвал Париама, была к ней привычна. Чем дальше все шло, тем чаще царь звал ее к себе, чтобы услышать столь редкий здесь голос разума. Пустое бахвальство тупоумных воинов, коими он не без оснований считал своих сыновей, его в последнее время невероятно раздражало. «Кассандра!» — поднял он глаза на девушку, которая склонилась перед ним. Дочь одета нарочито неброско. Платье однотонное, без разноцветных вставок, золотых блесток и ярких цветов, и украшений почти нет, лишь небольшие серьги и пара драгоценных браслетов. «Ты долго», — недовольно произнес царь, — «где ходишь? Я уже давно посылал за тобой. Я была на похоронах своего жениха», — не меняясь в лице, — ответила та. Это была скверная новость. Руку Кассандры отдали очередному хвастливому царьку с юга Велусы, который поклялся прогнать Ахейское войско. Еще один болтун, пообещавший очистить Троянский берег от нашествия ахейцев, не вышло. А ведь он и воином был неплохим, и немалое войско под стены Трои привел. Переоценил свои силы царь города Кабис. Африаний погиб, нахмурился Париама. Когда, вчера, на круглом лице Кассандры не дрогнул ни один мускул. Гектор договорился с донайцами. У них перемирие на 3 дня. Похоронит павших. Это я и сам знаю, брюзгливо ответил Париама. А вот про Африания он мне ничего не сказал. Как думаешь, почему? Потому что отряд из Кабиса уходит домой, пояснила Кассандра. И это уже не первый союзник, который покидает нас после смерти своего государя. Скоро в Велусе не останется царей, они все будут похоронены тут. Никто не хочет сообщать мне плохие вести, горестно вздохнул Париама и придвинулся поближе к очагу, протянув руки к самому огню. А что там делает мой зятек? Недооценил я его, надо было тебя тогда послушать. Он, получается, и людей своих сохранил, и Дарданию разорить не дал. Он сегодня с утра донайский корабль утопил, который за едой на Лемнос пошел, продолжила Кассандра. Я сама со стены видела, стадий 10 от берега всего. Он сначала ему бок пробил, а потом огнем спалил. Ни одному гребцу спастись не дал, перетопил всех до единого. Донайцы за ним бросились, а он ушел играючи. И сделал он это так, не знаю, как и сказать, как будто глумился над ними. Это ты верно подметила, дочка, понимающе кивнул Париама. Глумился. Он так их воинского духа лишает, чтобы и не думали, что уйдут отсюда без его дозволения. Хитрая сволочь, зятек мой. Проглядел я его, ох, проглядел. Надо было около себя его оставить. Что же ты, дочка, не смогла настоять тогда? Чтобы ты опять меня дурой прилюдно назвал? Кассандра обиженно поджала губы. Мои слова вообще никто, кроме Энея, всерьез не воспринимает. Я по твоей милости, отец, уже в посмешище превратилась. Потому-то и замуж не брали столько лет. Ладно, что ты разбухтилась, как старуха, поморщился Париама. Я же тебя сейчас слушаю. Продолжай. Пленные говорят, в лагере донайцев голод начинается, сказала Кассандра. Кораблей с едой уже давно нет. Скоро они свои ремни варить будут. Мы тоже этим вот-вот займемся, хмыкнул Париама. Все вокруг от голода пухнут. Один только Иней жрет от пуза, грабит острова и торгуется всем миром. И ведь он царского рода муж. Зачем ему сдалась торговля эта? Он же мальчишка, должен о войне думать. И как я мог быть так слеп? Он слишком молод, отец, примирительно сказала Кассандра. потому его вид обманчив. Я сама побаиваюсь его, иной такой странный, и его суждения необычны. Я долго размышляла над каждым его словом, и почти всегда убеждалась, что он прав. Ни ты, ни я никогда не думали так, как он. Взять и отказаться от колесниц, наследия предков, сравнять благородного воина с мальчишкой, едва взявшим в руки лук, на такое не каждый способен. Я вот точно не способен, недовольно проворчал Прямо. Меня бы колесничие в клочья разорвали, а ему это как-то с рук сошло. Скажи, девочка моя, почему он не приходит к нам на помощь? Мне кажется, я уже знаю ответ на свой вопрос, но очень надеюсь, что ты меня разубедишь. Уж больно тот ответ плох для нас. Не разубежу, отец, покачала Кассандра головой, на которой короной были уложены косы, перевитые лентами. Ответ прост. Царь Иней хочет победить в этой войне. Он хочет, чтобы мы победили в этой войне, пристально посмотрел на нее Прямо. Ты же это сейчас сказала? Нет, не это, горестно покачала головой Кассандра. Он хочет победить один, а мы должны проиграть. Ему больше невыгодно договариваться с нами. Он будет повелевать теми, кто останется в живых. Впрочем, если тебя это успокоит, донайцы должны проиграть тоже. И ты знаешь, пока у него все получается. Ждать осталось совсем недолго, отец. Война закончится ровно в тот день, когда опустеют пифосы втрое, и будут сварены все ремни, то есть через пару недель. Глава 17. Год 1 от основания храма. Месяц 10, не имеющий имени. Дардания. С едой в этих землях довольно скверно, но все же лучше, чем у воюющих сторон. У меня предостаточно серебра, и я покупаю зерно и рыбу на Фракийском берегу, куда война не дошла. Наемники текут в Дардан с обеих сторон пролива, и их тоже надо кормить. Великие боги, когда я сделаю то, что задумал, мне ведь придется срочно уводить отсюда армию, иначе она вконец разорит эту несчастную землю. Отряд конных лучников день и ночь кружил вокруг Трои, истребляя ахейских фуражиров. Справедливости ради, надо сказать, они там бились не одни. Все цари страны Велуса до единого стерегли дороги, идущие к их владениям. Воевать за хитреца Прямо некоторые из них не желали, но защищать свое собственное зерно были готовы со всем пылом. Кольцо вокруг Трои сжималось неумолимо, и в том кольце еды уже не осталось вовсе. Элим, обратился я к брату, щеголявшему в льняной рубахе с пурпурной отделкой и в широких штанах, подшитых кожей. Никто уже и не вспоминал, кто его мать. Он теперь сын царя, и точка. Да, брат, склонил Элим курчавую голову. Нужно послать гонца в ахейский лагерь, отвести мое послание. Выбери того, кто не струсит. Я сам поеду, вызывающе посмотрел он на меня. Хорошо, я чуть поморщился, но согласился с его решением. Сыну рабыни нужно приложить вдвое больше усилий, чем сыну свободной матери, чтобы признали его доблесть. И прежде всего это нужно ему самому, иначе комплексы гложут так, что такой воин спать не может. А я вот в таких доказательствах не нуждаюсь. Я царь и потомок царей. Я родился эвпатридом, благородным, а потому по определению отважен и мудр. Когда? Спросил он. Завтра, ответил я, нужно подготовиться как следует. На следующее утро лагерь ахейцев гудел подобно пчелиному улью. С севера прибыл отряд конных лучников, ненавистных каждому из донайцев. Уж слишком многих сразили эти мальчишки, не потеряв почти никого. Подлая война, непривычная. Они атаковали пешие отряды и уходили тогда, когда лучники успевали вздеть тетиву. А уж если лучников там было мало, то такой отряд истреблялся до последнего человека. И делалось это легко, почти играючи. Нечего противопоставить пешему воину такому всаднику. Он словно младенец перед ним. Из конного облака, клубившего чуть дальше, чем могла лететь ахейская стрела, выехала троянская колесница на шести спицах, убранная пурпурной тканью. Вел ее знатный воин в позолоченной кирасе и в шлеме, нестерпимо сияющем на солнце. Он в одной руке держал пучок веток оливы, а другой управлял четверкой коней, чего ахейцы доселе не видели. Пары, и только пары запрягают колесницу во всем известном мире. У проклятых дарданцев и это не как у нормальных людей. Кони были до того хороши, что многие даже зубами заскрипели от злости. Такой упряжки ни у одного из царей нет, а тут мальчишка какой-то, лет 16, не больше. Никто и не знает, кто это такой. Убить бы его и отнять все, да только богов не хочется гневить. Ветви оливы – священный знак мира. Тут чужие боги, и они свое слово держат. Протесилай, первым вступивший на Троянскую землю, не даст соврать.